Глава 24. В этот момент в дом вошла Сонька, и я ее позвала, чтобы показать кристалл. Она смотрела на него и улыбалась. «Я такой красоты никогда не видела», — восхищенно сказала она. «Даже странно, что он как будто светится изнутри. Лада, я такого раньше никогда не видела», — и спросила. «Этот же кристалл тебе дед-шаман дал?» «Да, травница Дарина мне сказала, что этот кристалл мне шаман передал, но для чего не сказала. Сказала только, что если по родным буду скучать, могу с кристаллом поговорить. Там души моих родных». Тут проснулся Мишутка, и наш разговор как-то сам собой увял. Я посадила сынишку на лавку, сняла кристалл со своей шеи и дала ему в руки. Если камень так отзывается на ребенка, то пусть Мишка играет с ним. Тем более, что у ребенка, кроме его коняшки и разных палочек, больше-то игрушек и не было. Мишутка у нас не разговаривал вообще, только улыбался, если с ним кто-то разговаривал. Меня это настораживало. Но кому я могу его показать? Здесь нет таких специалистов. Странно было то, что, глядя на кристалл, ребенок стал гукать и гикать на него, вроде пытаясь с ним заговорить. Мы переглянулись с Сонькой, и она пожала плечами. «Что ж, если этот кристалл поможет ребенку начать разговаривать, это будет даже очень хорошо», — сказала я Соньке. «А то я уже стала переживать. Может, он не мой у нас?» Тут Сонька увидела носочек у Мишутки на ноге и стала восторгаться. «Лада, как ты это сделала? Какой сапожек хорошенький! Это все ты сделала этими палочками? А меня научишь? Я тоже так хочу!» Она крутила из стороны в сторону ножку Мишутки и все причитала. «Надо же, он мягонький какой! И тянется! Только он, наверное, промокает, да?» «Конечно, промокает. Это же носок. Его нужно в ботинки надевать. Вот свяжу Мишутке второй и Никите стану вязать. А вы с Лиской сами себе смастерите. Я вас научу. А может, мы их и продавать начнем? Как тебе такая мысль?» Сонька только развела руками, а я перевела разговор на другое. «Соня, я с тобой хотела про козу поговорить. Как ты думаешь, может, нам стоит купить одну на молоко? Сена ей хватит. Нам привезли много. Если что, еще будем косить и запасать. Тем более, что коза и ветки ест. У моей бабушкиной соседки коза была. Я ее почему-то боялась сильно. Так она там все кусты вокруг объела». «Может, лучше тогда не козу, а корову? Что с той козы молока?» – засомневалась подруга. «Я корову доить не умею», – протянула я. «Как так не умеешь? У тебя что, в прошлой семье коровы не было?» – удивилась Сонька. «Я не помню, как ее доить», — решила я соврать Соньке, чтобы она не заподозрила чего. «Ладно, давай я договорюсь с Марией, у нее самая спокойная корова, и ты попробуешь ее подоить. А когда заведем свою, то будем доить ее по очереди, ты все и вспомнишь». С этими словами Сонька вышла из дома и пошла к Марии. Вернулась Сонька достаточно быстро. И мы, взяв Мишутку, пошли к этой Марии учить меня доить корову. Я даже настроилась на это дело, как на войну. Что ж, учиться значит учиться. Мы с девчонками, когда я была летом у бабушки, всегда прятались за забор, когда гнали колхозных коров с пастбища. Я их до ужаса боялась. Не помню, что там я себе нафантазировала, но смотрела в щели забора, как коровы идут домой, и жутко завидовала смелому пастуху. А если не успевала в такой момент убежать с улицы, всегда залазила с ногами на лавочку. Мне почему-то казалось, что так они меня не достанут. Как-то это всплыло у меня в памяти, пока мы шли. Вот и все, что я помнила про коров из детства. Мы пришли к Марии как раз в тот момент, когда пастух пригнал коров с пастбища. Большая, с рыжими пятнами и рогами во все стороны корова медленно заходила в ворота к Марии. Я вот почему-то больше всего боялась именно рыжих коров. Да и эти рога, торчащие во все стороны. Сонька занесла Мишку в дом к Марии, чтобы он поиграл с другими детками. А Мария выдала мне фартук из холщины. Он был плотный и очень большой. Я практически вся смогла завернуться в него. «Идем», — махнула женщина мне, и я пошла вслед за ней в сарай, куда уже зашла корова. «Смотри, я тебе сейчас все покажу, а дальше ты сама». Сначала Мария вымыла вымя коровы теплой водой из принесенного ведра. Потом взяла маленькую широкую крынку с чем-то похожим на жир и смазала вымя коровы. Потом поставила ведро под вымя и аккуратно, практически одними пальцами начала доить корову. «Теперь ты». Она уступила мне свое место, а я, усевшись на низенькую табуретку, только собралась взять корову за вымя, как корова от меня отодвинулась ближе к стене. «Хорошо, я сдаваться не собираюсь». Я взяла ведро и табуретку и пододвинулась к корове ближе. Тут все повторилось. «Я к корове, корова от меня. Я опять к корове. Корова от меня. Так мы с ней додвигались до стены сарая. Бок коровы уперся в стену, и двигаться ей было дальше некуда. Тут наступил мой звездный час. Я схватила корову за вымя и начала пробовать доить, а корова в этот миг истошно заорала. Я доила, не обращая на корову внимания, пробуя струйками молока попасть в ведро. В этот момент меня похлопала по плечу Мария. «Все, хватит, давай я сама ее подою», — сказала она, и я встала, расстроенная, что не удалось толком подоить. Сонька стояла, согнувшись и заливаясь смехом. «Да, Лада, такого я еще не видела. Не дай бог такое с козой повторить», — говорила при этом сквозь слезы Сонька. Мария подоила корову и налила нам крынку молока, а Мишутка вышел из дома с котенком. «Вот и подарок себе приглядел», — погладила его по голове Мария. «Ладно, Лада, не расстраивайся, научишься еще. Никогда бы не подумала, что ты корову не умеешь доить». «Так она упала с чердака и многого не помнит», — объяснила про меня Сонька. Мария пожала плечами и сказала мне. «Мне кажется, что руки должны помнить все, а вот у Лады они почему-то не помнят. Ладно, это не беда. Сонька все умеет. Сначала поможет тебе, а потом и сама научишься». Я согласилась с Марией, и мы пошли к дому с молоком и котенком. Хоть молоко на этом шоу заработали.